Глава 25. «Зачем ты так орать?» – проворчал псимастер. «Если я правильно понимаю, критический момент настал, и ты готов, наконец, к разговору по существу?» «Да». Глаза Гарина были раскрыты. Закрыть их он не смог бы, даже если бы захотел, потому что веки не слушались его. Ни одна мышца не слушалась. Олег полулежал на грязном полу и смотрел на застывшее точно на фотоснимке лицо Столярова. Уголки губ Михаила еще кривились в усмешке. Периферийным зрением Гарин видел замерзших монолитовцев. Ни один из них не пошевелил даже пальцем. В огромном здании, да и, пожалуй, во всем мире царила абсолютная тишина. Единственными звуками, которые слышал Олег, были голоса в его голове. «Что ты сделал?» – спросил он. «Остановил время?» «Что ты? Время остановить невозможно. Я всего лишь помог твоему мозгу заработать той скоростью, на которую он, собственно, и был рассчитан. Люди не используют и тысячные доли своих реальных возможностей. Оно и понятно. Их жизнь настолько скучна и бессмысленна, что если растянуть ее в тысячу раз, все они сойдут с ума еще в роддоме». «Значит, ты замедлил время?» – спросил Гарин. «Сколько нам осталось?» «Смотря до чего». «Столярову прострелили череп через 2.5 секунды. Тебя накроют пси-импульсом через 3. Время пока есть, но лучше не тратить его попусту. Так о чем ты хотел поговорить?» «Ты знаешь». «Естественно. Я знаю очень многое. Однако именно это сообщение мне будет приятно услышать из твоих уст». «Я готов сдаться». «Вот как? Даже не сдаешься, а только готов?» «Да». «Но у меня будет 2 условия. Ты хорошо меня слышишь, мой мальчик. Автомат, пси-волна. Вы с твоим приятелем фактически уже трупы. Ты уверен, что выбрал удачный момент, чтобы выдвигать свои условия?» «Да». «Но почему?» «Потому что мы с тобой похожи. Ты тоже был трупом, поэтому должен меня понять». «Что ж, мне нравится твоя наглость. Только поэтому я готов выслушать твои требования». «Во-первых, ты освободишь Марину». «Я почему-то так и думал». «Ты освободишь Марину», – упрямо повторил Олег. «Ты сделаешь так, чтобы она вернулась на Большую Землю, и по дороге с ней не случилось ничего плохого. После этого ты исчезнешь из ее жизни. Навсегда». «Условие принято». «Во-вторых, ты сохранишь жизнь Михаилу». «Он-то тебе зачем?» «Неважно. Это мое условие». «Я не могу пойти на это. Твой приятель опасен. Если он попытается угрожать мне, я буду вынужден ответить адекватно». «Он не будет угрожать тебе». «Ты понятия не имеешь, что он умеет у Столярова. А благодаря его увлечению экспериментальными препаратами, даже я временно не могу заглянуть в его мысли». «Ладно. Если Михаил станет угрозой, делай с ним что хочешь. Но если он будет вести себя нормально, не трогай его, хорошо?» «В таком виде я могу принять и это условие. Это все?» «Нет, мне нужны гарантии того, что ты не обманешь меня». «А разве моего слова тебе недостаточно?» «Конечно нет». «Ох, как же трудно жить в мире, где никто никому не доверяет. Однако тебе придется поверить мне на слово. Совсем ненадолго. Как только ты уступишь мне место, я открою для тебя все свои помыслы». «Сделай это заранее. Сейчас». «К сожалению, это физически неосуществимо, пока роль лидера в нашем тандеме принадлежит тебе». «Но ты обещаешь мне?» «Да». «Я обещаю». «Я все равно тебе не верю. Ты можешь поклясться чем-нибудь, что тебе дорого, настолько дорого, что ты скорее умрешь, чем нарушишь клятву, памятью матери или... я не знаю». «Чем же я могу тебе помочь, мой недоверчивый мальчик?» Задумался псимастер. «Я без матери, как ты уже знаешь. Другими привязанностями среди людей я тоже не успел обзавестись. Когда я сидел в тюрьме, ко мне примерно два месяца ежедневно приходила белая крыса. Мы почти подружились. Но клятва памятью крысы тебе навряд ли устроит. Знаешь что? Давай я поклянусь грядущей властью гармонии. Пожалуй, важнее этого для меня нет ничего на свете». «Да что же это за гармония, о которой ты столько говоришь?» – не выдержал Олег. «Ты можешь узнать это уже через секунду, если захочешь. Все мои помыслы будут открыты для тебя. Абсолютно все. Ты все равно не сможешь рассказать о моих планах кому-либо еще. Кстати, что станет со мной? Ну, какое-то время мы будем вместе. Почти как сейчас, но только я буду иметь доступ к ресурсам твоего тела. Потом ты незаметно исчезнешь. Это не должно быть больно. Когда это случится? Довольно скоро. Двум личностям не ужиться в одном теле долгое время. Более сильный обязательно вытеснит более слабую. Возможно, ты продержишься сутки, но, скорее всего, меньше. А если бы я не уступил тебе? Тогда исчез бы я. Видишь, я ничего от тебя не скрываю. Но это не могло случиться. Я очень хорошо подготовился к своему возвращению. Ты честно боролся и честно проиграл. А сейчас, будь так добр, сделай мне последнее одолжение. Честно уйди. Хорошо, я согласен. Что мне делать дальше? Ничего. Ты все уже сделал. А теперь приятной поездки, попутничек. Псимастер улыбнулся и приподнялся на локте. Он улыбнулся чужими губами и приподнялся на чужом локте. И ощущения от обладания физическим телом были бы просто восхитительны. Даже боль в отбитой спине была восхитительна. Его путь был долг и труден. Пребывание в небытие, существование в форме чистого разума и, наконец, обретение плоти. Мир вокруг него стремительно наполнялся движением и звуками. Псимастер посмотрел на свою ладонь. Она была совсем ему незнакомой. Ему еще предстояло привыкнуть к новому сочетанию линий и бугорков на ней. Он развернул ладонь от себя и вытянул руки в сторону неосвещенного коридора. В то же мгновение голубые молнии, почти достигшие цели, устремились в обратном направлении и выжгли мозги собственным создателям, то есть дюжине контролеров, сидящих на полу в темной комнате. Монолитовец, уже прицелившийся в голову Столярову, в последний момент передумал и выстрелил в своего товарища. В следующие секунды его самого расстрелял еще один боец. И так по цепочке. Последний монолитовец, в котором некому было стрелять, разбил голову об стену. Для этого ему пришлось предварительно снять шлем. Михаил наблюдал за происходящим вокруг него, пребывая в полной прострации. «Это ты делаешь?» – с трудом вымолвил он. «Я», – ответил псимастер голосом Гарина. «Может быть, и вот он был чуть-чуть более холодным и резким, чем обычно». «Но как?» «У меня открылось второе дыхание». Он легко поднялся с пола, проигнорировав протянутую Столяром руку. «Следуй за мной. У нас еще много работы». Тем временем сам Олег пытался достучаться до нового владельца его тела. «Ты обещал, что откроешь мне свои помыслы», — напомнил он. «Я всегда выполняю обещания», — спокойно ответил псимастер. «Даже те, которые были даны полным ничтожеством вроде тебя. Я хочу узнать про гармонию». «Наслаждайся! У меня больше нет секретов от тебя, щенок! А теперь не мешай мне! У меня действительно еще много работы!» «Гармония, гармония! Где же она?» «А, вот!» Некоторое время спустя Олег Гарин, запертый на задворках собственного сознания, начал кричать. Его крик был полон бессилия и отчаяния и длился целую вечность. Олег не мог остановиться, хотя и понимал, то слышать его отныне может только сумасшедший маньяк. А сомнений в полном и окончательном сумасшествии псимастера у него больше не было. Между тем псимастер поднимался по лестнице. Он делал это не спеша, и каждый новый шаг доставлял ему колоссальное наслаждение. В какой-то момент он поймал себя на том, что пересчитывает пройденные ступеньки, и улыбнулся. Кажется, эту привычку он унаследовал вместе с телом от его прежнего хозяина. Псимастер улыбался и считал ступеньки, а в здании вокруг него происходили странные вещи. Монолитовцы расстреливали монолитовцев и контролеров. Контролеры поражали псиволнами бойцов монолита и друг друга. Два мутанта, примерно равной силы, отчаявшись выяснить отношения при помощи псиэнергии, сошлись в рукопашной схватке. Это был первый в истории зоны случай, когда контролер выбил кому-то зуб. Фигуры, любовно расставленные псимастером на его воображаемой шахматной доске, уничтожали друг друга, потому что были больше не нужны ему. На площадке 12-го этажа псимастер остановился и обернулся к Михаилу, который молча следовал за ним и то ли прислушивался к звукам стрельбы, то ли просто пытался осмыслить происходящее. Судя по его идиотскому выражению лица, этот процесс давался Столярову с большим трудом. «Сюда», — сказал псимастер. «Девчо», — он осекся. Марина в третьей комнате справа по коридору. Поспеши, ей совсем плохо. А ты? — выпучил глаза Михаил. Я скоро приду. Сначала мне нужно убедиться, что нам ничего не угрожает. Знаешь, это было круто. Спасибо. Сдержанно поблагодарил псимастер, но заткнуть Столярова оказалось нелегко. Нет, правда, ты просто разбушевался, как, ну не знаю, фантомасы в роду были. Ты даже забыл надеть венец. Когда Михаил протянул ему темный обруч, псимастер машинально принял его и покрутил в руках. Да, сказал он, спасибо, что напомнил. Надеть не хочешь? Правая рука Столярова сжимала рукоятку пулемета. Тупой ствол, качнувшись на ремне, уставился в грудь псимастера. Случайно или специально? Черт его знает. Чего он хочет? Спросил новый владелец тела у старого. Ничего плохого, заверил его Олег. Он просто вернул тебе твою вещь. Он угрожает мне? Гарин, который мог бы следить за намерениями своего ментального сожителя в реальном времени, если бы не отставал от него катастрофически в скорости мышления, скорее догадался, чем почувствовал, как псимастер молниеносно перебирает тысячи вариантов выхода из опасной ситуации. «Нет!» – закричал Олег. «Это не угроза. Не надо никого убивать. Просто успокой Столярова. Надень этот чертов венец. В конце концов, это же твое изобретение. Что ж ты шарахаешься от него, как вампир от распятия?» «Ну хорошо». Псимастер неодобрительно покосился на глупую улыбку Михаила, аккуратно, двумя пальцами, водрузил венец на голову и рухнул на бетонный пол.